Глава 6. Верить в любовь. Часть 1. «Седьмой сможет довести Фрейми до самоубийства», — сказал в темноте Дгуней. 13-й день после пробуждения Маджина, барьер тумана иллюзий пал, и нашитание было в бегах. Слова Дгунея слушал Кьёма-ящерица с тремя крыльями. «Тревожусь ли я?» «Да». «О том, будет ли успешным план?» «Эта тревога понятна. Ты ведь знаешь мою стратегию, и тебе она может показаться неполной». Кьёма с тремя крыльями ничего не говорил. «Я думал об этом. В мире не существует идеальной стратегии. Бесполезно даже пытаться ее сотворить. Предсказать полностью поведение врага можно, если знать, чего он хочет больше всего. Но дело не только во враге. Все могут повести себя непредсказуемо, небольшая ошибка, внезапный союзник, и весь план тут же становится провальным. Это так, но... Враг всегда будет действовать, потому и нельзя создать идеальный план. Нельзя. Ты можешь случайно обронить семя, и оно взойдет. Оно приведет к новым ошибкам, и я долго думал, можно ли преодолеть эти бесконечные попытки. Было бы неплохо. Кьёма с тремя крыльями не отвечал. Дгуней не ждал ответа. Я решился создать план. Когда создаешь стратегию, нужно продумывать возможные отклонения от плана, оставлять место шансу, что что-то пойдет не так. Я верил, что это поможет, что нужно попробовать. Теми, кто верит, просто управлять. Но одной веры в этом мире не хватает. Я знаю, что многие предают, но те, кто верит в меня, этого не сделают. И это лучше всего. Дгунею многие верили, это Кьёма с тремя крыльями знал. Кьёма с тремя крыльями думал о прошлом, тогда он стал телом для Дгунея. Дгуней начал создавать ребенка, Фрейми, рождённую от человека и Кьёма. Он помогал ей расти сильным воином, но она предала его. Дгуней говорил, что Фрейми должна была стать настоящим героем шести цветов, чтобы в нее можно было внедрить черный пустоцвет. Кьёма с тремя крыльями мало знал о святых инструментах, так что попросил тогда объяснить ему все подробней. Черный пустоцвет был очень сильным святым инструментом, но и очень сложным. Для его работы необходимо было соблюдение множества условий. Во-первых, черный пустоцвет нужно было вселить в тело Кьёма. Попытки внедрить пустоцвет в тела пары десятков людей, жителей деревни, провалились. Тело человека менялось из-за черного пустоцвета, и люди при этом погибали, не выдерживая перемен. Успешными были попытки в теле Кьёма. Тела Кьёма могли выдержать изменения, к которым приводило внедрение черного пустоцвета. Но только в теле Кьёма черный пустоцвет не мог стать максимально сильным. Для этого нужно было, чтобы на теле была настоящая метка героя. Потому пустоцвет не работал в телах обычных людей, и поглощать силу других меток он мог, когда обладал своей. Тела Кьёма не могли получить метку, это могла сделать только Фрейми. Но метку давали только тем, у кого было сильное желание уничтожить Маджина. Кьёма клялись в верности Маджина с момента рождения, потому никак не могли поклясться уничтожить его. Для этого у Фрейми должно быть тело человека, но разум Кьёма. Это узнал от Дгунея Кьёма с тремя крыльями. Но Дгуней сказала то, что только внедрение пустоцвета в тело Фрейми не привело бы к победе. Дочери Кьёма герои могли и не поверить. И Фрейми могла отчаяться, не отбиваться и погибнуть от их рук. Потому Дгуней пришел к выводу, что нужен человек, что защитил бы Фрейми. Мора созвала всех собраться в одном месте, и Фрейми стояла там безмолвно, и она чувствовала не радость победы, а тревогу и смятение. Она была черным пустоцветом, так что все еще поглощала силу меток, сама того не понимая. Кьёма, управляющий духом, точно пытался ее убить, но еще не было ясно, к чему приведет ее смерть. Адлет говорил, что ее гибель — ловушка Дгунея, в результате которой погибнут все герои. «Это все твой план, Адлет, и ты пытаешься всех убить, не я!» — заявил Ханс. И кто-то из них был прав, а кто-то врал. Кто-то из них мог оказаться седьмым, а могло быть и так, что ошибаются оба. Потому судьба Фрейми оставалась нерешенной. «Почему ты еще жива?» Спросила Чама, появившись из лабиринта первой. Увидев Фрейми, Джума, что были с ней, приготовились к сражению. Фрейми тут же вскинула ружья. «Чама была рада, услышав, что ты убьешь себя. Ты все-таки предала героев?» «Ситуация изменилась», — ответила Фрейми, глядя, как Кьёма заполняет проем. Она создала маленькую бомбу в левой руке. «Кьёма пытается убить меня. Я не знаю, почему». «Кьёма? О чем ты? Ты несешь бред! Разве я не просила прекратить сражение?» Раздался голос Моры через ее эхо, но голос было слышно из одного из проемов. «Я согласен с Морой. Нужно сначала разобраться, а потом сражаться. Мы даже не знаем, что происходит». Пришли Дозу и Голдов, Чама увидела Дозу и разозлилась. «Чёртов пёс! Куда ушла принцесса? Что ты сказал ей делать? Я не знаю, где она и что замышляет. Врёшь! Вы с принцессой что-то задумали!» Заявила Чама. Дозу проигнорировала её. Голдов тоже был удивлён, что Фрэмми жива, но он не пытался сразу её убить, в отличие от Чама, наверное, потому что не понимал ситуацию. «Мы принесли вещи. Не знаю, нужно ли это было». Голдов принёс всё ценное из комнаты, где была святая одного цветка. «Какая забота!» – подумала Фрэмми. «Фрэмми, чёрный пустоцвет? Доказательства нашли? Боюсь, что нет, и ситуация становится только хуже». Голдов нахмурился. Чама яростно смотрела то на Дозу, то на Фрэмми. «Фрэмми!» Услышав этот голос, Фрэмми ощутила облегчение и талику тревоги. Адлет, задыхаясь, пришёл в зал, откуда отходили пять путей. Увидев Фрэмми, он с облегчением выдохнул. «Ты в порядке!» Фрэмми не могла смотреть на Адлета, он был сильно ранен из-за неё. «Прости». «Ничего, ты жива, так что извиняться не за что!» Рассмеялся Адлет, словно всё было в порядке, но Фрэмми не могла на него смотреть, как и не могла понять его чувства. Она была уверена, что он ненавидит её, и из-за этой ошибки он пострадал. «О, ещё один, кого Чама хочет убить!» – проворчала Чама. «Что-то стало слишком много тех, кого Чама хочет убить!» «Адлет, я всё ещё думаю, что ты седьмой!» «Голдов, это ещё не доказано!» – сказала Фрэмми. «Но я всё равно ему не доверяю!» Фрэмми стояла с Адлетом, Голдов и Чама были против них. Наконец появились задыхающиеся Ролони и Эмора. Опираясь на плечо Ролони, Эмора всё ещё страдала от эффекта парализующего дротика. «Адлет, зачем ты напал на меня? Объясни!» Мора не спешила сражаться, но и не скрывала враждебности к Адлету. «Я понимаю, что ты пытался защитить Фрэмми и хотел всех убедить в этом, но разве ты не перегнул?» Фрэмми вздохнула. «И ты ему тоже не доверяешь. Всё готово!» Из-за Моры послышался звон меча. Задыхающаяся нашитание выскочила в центр, на её теле виднелись порезы, она всё это время сражалась с Хансом. «Голдов, помоги! На меня нападает Хансан!» Ханс появился следом за Нашитанией, направил меч сначала на Адлета, потом на Нашитанию, а потом и на Фрэмми. «Ханс, погоди, сначала объясни, что происходит», — сказала Мора. «Не, я сделаю это после смерти Фрэмми». Чама тут же подвинула Джума, Адлет, Фрэмми и Нашитания вскинули оружие, и только Ролония в панике застыла на месте. Мора, Доза и Голдов решили вмешаться. «Разве я не обещала, что мы поговорим? Или вы можете слушать только если связаны?» Ханс понял, что бой сейчас не поможет, и опустил мечи. Чама остановила Джума. «Хорошо, Ханс. Решим всё словами, а не мечами». Улыбнулся Адлет, и Ханс ответил улыбкой. «Идея не так и плоха». Мора вздохнула и осмотрела собравшихся. «Кто начнёт первым?» Первым о случившемся рассказывал Адлет. Ханс заявлял, что он седьмой, и Голдов был с ним согласен, но Мора помешала спору, а Фрэмми никак не могла привыкнуть, что у неё есть союзник. Адлет продолжал объяснять причину своих поступков. «Дгунея подготовил ловушку, и она сработает после смерти Фрэмми, потому седьмой пытается убить Фрэмми. Это можно доказать, ведь нами с Ролони управляли. Какое-то время я даже поверил, что хочу убить Фрэмми, но теперь это прошло. Этого Кьёма убила я. Судя по произошедшему дальше, этот Кьёма и управлял духом», — сказала Фрэмми. Она описала, как нашла сожжённого Кьёма жука. «Ролония-сан, тобой тоже управлял Кьёма?» — спросил Дозу. «Точно. Я внезапно захотела убить Фрэмми, и не было никаких сомнений в этом решении. Но я не могу доказать, что именно было виной этому», — отчаянно сказала Ролония. «Кстати...» — Чама склонила голову. «Чама вспомнила? Недавно Чама вдруг подумала, что Фрэмми убить важнее, чем принцессу. Это не вязалось с указаниями Катасана, но тогда Чама не успела об этом подумать. Возможно, Чама тоже управляли». Чама говорила неуверенно, но этого хватило, чтобы Мора, Голдов и Дозу поверили. «Враг пытался убить Фрэмми. Поверить не могу». «Это точно принцесса?» — сказала Чама. Нашитания ответила со смешком. «Прошу прощения за подозрительные действия, но я не могла сидеть и ничего не делать. Я должна была найти доказательства того, нужно убивать Фрэмми-сан или нет. Только я могла с этим справиться». «Как это понимать?» «Я установила контакт с Кьёма, притворившись, что предала героев», — объяснила Нашитания. Она рассказала, что, убежав от Чамы, искала врага. Хоть Мора и сказала, что в лабиринте никого нет, Нашитания верила, что враг может появиться внезапно и начать действовать. Враг точно был в лабиринте, и Нашитания решила установить с ним контакт. Она встретила белого Кьёма-ящерицу, который мог менять облик. Фрэмми отметила, что он был членом её семьи, притворявшимся, что любит её. Но она не знала о таких его умениях менять облик. Фрейми жалела о своей слабости. Она могла убить этого Кьёма полгода назад и несколько часов назад. Кьёма-ящерица собирался убить Фрейми. Он попросил Нашитанию помочь. Он отдавал приказы Кьёма, который управлял духом. И он приказал части Кьёма напасть на Дозу и Голдофу и сдержать, чтобы те не помешали убийству. «Я знала цель врага, потому помогла Фрейми-сан». Фрейми же думала, что так легко верить словам и поступкам Нашитании было нельзя. «Принцесса-сан, ты думаешь, что Кьёма тебе не соврал?» – спросил Ханс. «Кьёма не мог так легко выдать информацию врагу. Этот Кьёма мог врать. И всё это задумал Адлитня». «Верно. Они не хотели говорить правду, потому говорили зашифрованно», – продолжил рассказ Нашитания. Дозу расшифровал часть кода, которую использовали прихвостни Дгунея. Это открытие позволяло понимать, что задумал Дгуней. «Вот так я и поняла их слова, произнесённые шифром». «Ясно. Но интереснее, что они собирались сделать что-то ещё после смерти Фрейми, но что это, знает только седьмой». Все пытались понять, что это означает, но Нашитания подвела итог. «Это всё, что ты слышала? У нас нет других зацепок насчёт того, что они запланировали дальше?» – спросил Адлет. «Не проси невозможного. Я была не в той ситуации, чтобы узнать больше». Фрейми не знала, можно ли верить словам Нашитании, но информация, о которой она рассказала, могла оказаться правдой. Потому можно было строить догадки. «Возможно, после моей смерти сила чёрного пустоцвета перейдёт кому-то ещё и продолжит поглощать силу меток героев. И тогда план врага моей смерти не разрушить». «Погодите!» – сказала Чама. «Бабуля, такое возможно?» Мора не скрывала потрясения от услышанного, она всё ещё кривилась от боли, потому ответила не сразу. «Не могу сказать, что это невозможно. Мы уже зашли за пределы того, что я знаю. Знания Дгунея о святых письменах и святых инструментах сильнее, чем у главы храма». «Дозу, Нашитание, что вы думаете?» – спросил Адлет. Дозу затруднялся ответить. «Сложно понять, возможно ли это. Чёрный пустоцвет был скрыт не просто так, но я не буду говорить то, чего не могу подтвердить». «Седьмой пытается убить Фрейми. Я всё время говорил об этом. Кьяма пытались убить Фрейми. В этом нет сомнений». «И хотя я не могу поверить Нашитании на слово, нельзя не забывать, что этот следующий шаг вполне может произойти. И вы всё равно думаете, что нужно убить Фрейми?» «Адлет, тогда кто седьмой?» Спросила Мора, Адлет не отвечал, но смотрел на одного человека, который молчал. «Ясно, не. Адлет, значит, ты подозреваешь меня?» Глаза Чама были огромными, она смотрела то на Адлета, то на Ханса. Фрейми подозревала, что Чама даже не думала подозревать Ханса. Чама странно доверяла ему, и Фрейми не понимала причину. Может, он ей по-своему нравился. «Что ты сказал, Адлет?» – завопила Чама. «Молчи, Чама!» Рявкнул Адлет и повернулся к Хансу. «Ханс, не сказать, что я не понимаю твоих действий. В такой ситуации неудивительно, что ты подозреваешь меня и пытаешься убить Фрейми. И остаётся шанс, что ты ошибся, сказав, что не видишь слова из света, но ты слишком упрямый. Ты с самого начала решил, что будешь делать, потому я и подозреваю тебя. Или ты можешь как-то объясниться?» Ханс вздохнул и, отвечая, почесал голову. «Твои подозрения так и не изменились. Ты действуешь согласно намерениям Дгунея. Или ты действуешь так, потому что, как говорил Дозу, Дгуней управляет тобой, человеком, или ты поступаешь так по своей воле. Ты защищаешь Фрейми, чтобы уничтожить нас. Ты соврал о словах из света, взял в заложники Мору, помешал Фрейми убить себя, и даже то, что враг управлял Ролони и Чама, что он скормил принцессе ложную информацию, было частью твоего плана не дать убить Фрейминья». Фрейми слушала Ханса и смотрела на лицо товарищей. Мора была потрясена, Голдов и Дозу ещё не решили, как относиться к ситуации. Чама точно была на стороне Ханса, а вот Ролони и Нашитания приняли точку зрения Адлета. Фрейми ещё не определилась, кто прав. «Адлет, ты должен кое-что объяснить», — сказал Ханс. «Ты не видел слова из света. И не только я, но и Мора считает, что это ложь. Предположим на минутку, что ты не седьмой. Тогда ты ведёшь себя очень странно. Ты указываешь доказательствами слова из света, которые не видел, и подозрения о второй ловушке. Зачем ты соврал всем про слова из света? И если ты не видел их, то откуда знаешь о ловушке? Если ты настаиваешь, что это правда, то объясни нам это!» Фрейми смотрела на Адлета, он уже не улыбался, и было ясно, что ему нечем парировать после обвинений Ханса.